прошлым. Каждый может остаться в прошлом. Мы с тобой никому не скажем, что для нас с тобой все возможно, что для нас с тобой по колено, что для нас с тобой по барабану. Мы вообще никому не скажем, что мы спрятали в океане. Каждый может остаться в теплых, каждый может остаться дома. Мы с тобой не боимся мертвых, мы с тобой не боимся грома. Нам неведомы злые слезы, нас не высушит зноем лето. Мы с улыбкой встречаем грозы, мы с тобой одна капля света. Капля света. Капля света. Капля света. Каждый должен и каждый станет. Мы с тобой предельно серьезны. Мы рождаем из искры пламя. Мы искали в морях монеты. Мы роняли на камень зерна. Мы когда-нибудь пустим корни. А пока что мы капля света. Мы капля света, мы капля света, мы капля света, мы капля света, мы капля света, мы капля света, мы капля света.